о моем. Док, ты точно ничего не путаешь? Точно ничего не путаю. А что не так? А что за поединок между нами состоялся? Поединок чести, как я понял. Вы вроде претендовали на руку и сердце его сестры. Я? Ну да, но он вам отказал. Хорошо, что не согласился. А то у меня уже как-то было. Прихожу в себя, а здесь сюрприз, и я уже женат. Меньше надо пить алкоголя, тогда такое не будет происходить. Согласен, я почти завязал с ним, но жизнь порой преподносит сюрпризы. Давайте вернемся к вашему здоровью. Знаете, за всю свою обширную практику я первый раз вижу разумного с таким количеством ранений. Согласен, в последнее время мне здорово не везет. Не везет? Да вы уже давно находитесь на перерождении, исходя из ваших ранений. Что все так плохо, док? Боюсь, если вы продолжите в таком духе, долго не протянете. Откуда у вас столько свежих ранений от плазмы? Док, боюсь, я вам ничего не могу рассказать о том, где и когда я их получил. Ранения мною были получены на флоте, когда я там служил, и все, что касается этого, засекречено флотом. Понимаю, но вы были бы более осторожны, особенно по части дуэлей, барон однозначно перестарался с вами. В ответ я только тяжело вздохнул, а про себя подумал, попадись мне этот барончик, точно устанет извиняться. А что со мной было? Переломы нескольких ребер, травма позвоночника, повреждение обоих рук. Целая куча порезов больших и малых. Большая кровопотеря. Также пришлось заняться еще несколькими старыми ранениями. С ними тоже были проблемы. Думаю, вы должны знать, медик, что лечил вас раньше, явно решил сэкономить на вашем лечении и лечил вас откровенно плохо. Думаю, вы можете смело выдвинуть ему иск за некачественное лечение. Боюсь, не получится. А чего же, я вам предоставлю свою экспертную оценку. И с этим не получится. Почему? Медик, что меня лечил, находится в рабстве у пиратов, и если вообще живой. Да и не медик он, по большому счету. Не повезло ему. Бывает. Думаю, вам нужно сменить образ жизни и профессию, иначе одно из ранений окажется для вас смертельным, и даже имплант регенерации не поможет. Вы знаете, док, можно сказать, я уже попробовал сменить профессию, но почему-то ничего не поменялось. Нужно еще пробовать и не сдаваться. А не сдаваться — это точно про меня. Боюсь, мы разные смыслы вкладываем в это слово. Одним словом, вам пора в отставку. Небольшой домик в тихом месте, жена, дети. Вам стоит остепениться и вести тихую степенную жизнь. Жена. Док, я уже попробовал, но барончик оказался против. Вот зря вы так о нем. Я понимаю, что вы расстроены поражением, но нужно это пережить и двигаться дальше. Да я это точно переживу, вот и замечательно. Давайте посмотрим, как у вас обстоят с одеждой. И он полез в шкаф что-то искать. Оттуда вытащил мой рюкзак и комбинезон, в который я был одет. Боюсь, это уже можно выбросить, сказал он, рассматривая мой комбинезон. А что еще из одежды есть? Выбрался из капсулы и заглянул в рюкзак. Летный комбинезон. Хотя и пострадал, но отстирался. Пойдет, решил для себя и стал одеваться. Так вы пилот? Поинтересовался медик. И это тоже, ответил ему, роясь в своем рюкзаке. Вроде все находилось на своих местах. В рюкзаке же находились мои клинки и оружие. Быстро проверил карманы комбинезона. Квинтер не забрали. Он обнаружился в кармане, куда я его положил. Незаметно переложил его в карман летного комбинезона. После чего обнаружил подарок Марине, спасшей мне жизнь. Он также находился на месте. «Как вы себя чувствуете?» Поинтересовался медик. «Порядок, док. Вы обязательно зайдите ко мне через несколько дней или если почувствуете себя плохо. Не переживайте, все оплачено и эти визиты тоже». «Да я не переживаю. Хотел поинтересоваться, а как вы познакомились с его сестрой?» «Да также на лайнере», — соврал, не моргнув ни одним глазом, менять легенду совсем не хотелось. «Не удивлен. Так многие знакомятся. А вы сейчас куда летите?» «А я думал, вы мне это скажете». «Боюсь, я этого не знаю». «Ладно, разберемся», — и отправил запрос Искину лайнера. Почти сразу пришел ответ, что за мной числится каюта за номером 268. «Хоть не люкс в этот раз». «Что вы сказали?» «Да не обращайте внимания, это я ворчу, комбинезон жалко, недавно купил». «Ничего страшного, еще заработайте на новый комбинезон». «Непременно». «Благодарю за лечение». «Загляните ко мне обязательно». «Непременно». Выйдя от него, закачал на нейросеть карту лайнера и направился в свою каюту. Только зашел в свою каюту, как и скин каюты предложил к передаче информационный пакет. Поначалу я хотел отказаться, решив, что это очередная уловка местных рекламщиков и мне что-то хотят продать, но быстро передумал, решив, что судья решил что-то мне передать, но опасался передавать это напрямую. существовала опасность, что пока я нахожусь в капсуле, медик может получить доступ к этой информации. Когда открыл полученный пакет, в нем оказался всего лишь логин и пароль. Для чего они нужны, я не знал. Тогда закинул рюкзак в шкаф и развалился на большой кровати. Так, что мы имеем? Интересно, каюту мне оплатил судья или этот мелкий говнюк? Ответа местный скин не предоставлял. Он мне только выдал конечную точку моего маршрута. Сразу запросил данные о системе у Искина лайнера. Система UITR-29899975778, куда я летел, находилась на границе центральных миров и окраины империи. В системе находилось сразу три станции. Финальной точкой маршрута лайнера оказалась станция Гаиджи. Вряд ли судья доверит эту информацию барончику, решил для себя. Значит, оплатил перелет он сам. Здесь я посмотрел на дату покупки билета и вырубался. Судья был уверен, что я соглашусь. Билет оказался куплен за 2 дня до моего прилета на станцию Гвинерия. А ведь я тогда собирался отказаться, а теперь лечу к Марине. Возможно, стоило согласиться и подписать договор, но это накладывало на меня обязательства перед кланом, а я не хотел иметь ничего общего с кланом. Все равно они не смогут мне там ничем помочь, кроме кредов. В остальном придется рассчитывать исключительно на себя. Вообще, я категорически не хотел ввязываться в их разборки. Они меня не касались. Если бы не новость про беременность Марине, я бы точно его послал. Глава 18, получается, он это готовил заранее. Сразу после моего отлета на флот. Хотя нет. Еще раньше. Значит, Рина со мной разговаривала по его просьбе, но я тогда отказался, и он нашел кого-то другого. Вот только этот кто-то начал осваивать новый вид спорта — прыжки из окон высоток, и на первом прыжке его блестящая спортивная карьера закончилась. Тогда судья решил вернуться к старому плану и направил запрос по мне в колонию, и одновременно готовился выкупить мой контракт у флота. Наверняка за мной должен быть прилететь корабль, чтобы первым рейсом меня забрать с планеты.